Глава 12. Вот так незаметно пролетели зимние каникулы, и пришло время возвращаться обратно в Китеж. Честно говоря, на этот раз я даже не успел толком отдохнуть и соскучиться по учебе. Мне кажется, в прошлом году каникулы длились намного дольше, чем в этом. Хотя, с другой стороны, в этом году они были намного интереснее и полезнее. Мне удалось сделать важную штуку — добыть вторую часть вороньего амулета. Только одно это уже было круто. А ведь было еще кое-что. Дед и мой отец почти помирились, вот что случилось. В предпоследний день каникул дед вернулся из Москвы в очень хорошем настроении и рассказал, что у них с отцом состоялся серьезный разговор, и в результате им удалось прояснить для себя кое-какие важные моменты. Блин. Ну, наконец-то. Если честно, я не думал, что это когда-нибудь случится. Правда, дед сказал, что пока они просто нормально общаются, и прежними эти отношения не назвать. Но разве это важно? Главное, что начало положено. А там уже со временем все образуется. Может быть, и отец на фоне этого начнет поправляться, кто знает. Во всяком случае, дед точно будто помолодел за эти несколько дней и сбросил с себя лет 5. Веселый, радостный, суетливый. Как же это было круто! Я его таким счастливым последний раз видел в тот день, когда неожиданно нагрянул к нему в гости на Новый год. Глядя на него, у меня и у самого поднималось настроение. Правда, у меня-то с отцом все по-прежнему, и ничего не поменялось, но кто знает. Может быть, у него со временем и правда шарики в голове на место становятся. Думаю, мама приложила к этому свою руку. Ладно, посмотрим, как оно там будет. Пока достаточно того, что у него с дедом все налаживается. Для старика это было очень важно. Уж я-то знаю, как никто. Дед поинтересовался, как у меня прошли дни, пока его не было. И я рассказал ему последние новости. Во-первых, про то, что у теней теперь появилась новая база, которая намного лучше предыдущей. Кстати, я съездил туда с Жемчужниковым на несколько дней после той истории на Хрустальной горе. Все было именно так, как и говорил дядя Игнат. База была, правда, очень крутая. Там даже несколько бассейнов было. Всей призрачной команде там понравилось, особенно Ткачу. Теперь в нашем распоряжении был огромный спортивный зал, в котором не то что фехтованием. Футболом можно было заниматься. Во-вторых, сообщил деду о наших жемчужниковых приключениях в искажении. Слушая мой рассказ, дед то и дело вздыхал и ругал меня за то, что я не послушался дядю Игната и полез следом за ним выручать из беды мальчишку. Хотя вот не полез бы я, и что дальше? Кто знает, как бы там справлялся без меня барон и остался бы в живых Серега Киселев. Ну а так, все в полном порядке. Дядя Игнат за спасение пацана получил благодарственное письмо, а мне его бабушка шарфик связала. Черный, как я люблю. Правда, Ибрагим на следующий день мне весь мозг выил за то, что мы с этих чертей не забрали ничего. Оказывается, их рога и копыта денег стоят немалых. Да и сами эти уроды красномордые редко встречаются. Так что могли бы неплохо заработать. Но да ладно, чего уж теперь. Ну а еще пришлось на магазины время потерять. Последний день каникул, между прочим. Гардеробчик пришлось обновить. Я бы уже в этот раз время на торговый центр не терял и съездил бы туда позже вместе с Лёшкой. Но после того, как моя куртка и свитер превратились в палёные тряпки, другого выхода у меня просто не было. Поэтому пришлось ехать. Вместе с Лазаревой, кстати говоря. Я перед поездкой заехал к ней в мастерскую за цепочкой для вороньего амулета, которую она все-таки мне сделала, несмотря на праздники. Но там уже она решила составить мне компанию. Почему бы и нет, в самом деле? Кстати, цепочка-то очень крутая получилась. Я ведь пошутил, когда ей сказал, что желательно, чтобы черная была, а она всерьез ее из какого-то черного металла сделала. Вот только из какого именно, не говорит. Сказала, что секрет фирмы. Ну и бог с ним. Самое главное, чтобы не порвалась никогда, и амулет не потерялся. Весело мы с ней погуляли. Первый раз, когда я ходил по торговому центру с удовольствием и прикупил не только одежду, но и подарков всем. Нарышкину ручку с золотым пером, он их коллекционировал, а такой, как ему взял я, у него еще не было. У нее корпус из какого-то голубого камня был сделан, очень клевое. Цветковый купил серебряного ангелочка, который был сделан в виде маленькой феи. Прикольный. Она любит всякие такие вот штуки. Дашковый тоже ангелочка, но немного другого. Поменьше размерами и больше похожего на ангела, а не на фею. Борису приобрел музыку, которую он у меня просил. Мы с Полиной посоветовались и решили, что будет хорошо подарить ему переносную музыкальную колонку с флешкой. Музыку я ему сам буду туда загружать, если попросит. Вот для начала всю любимую музыку деда ему туда зашурую. Я-то к ней привык с детства. Вот и он пусть рок-н-ролл слушает. Вот только друг другу мы с Лазаревой не придумали, что купить. Черт его знает, как так получилось. «Но ты остолоп, мой мальчик!» Весь вечер Дориан читал мне лекцию о моих умственных способностях. «Так не делается!» «Отвали, Мор! Мог бы подсказать вместо того, чтобы мне мозги компостировать на ночь глядя!» Защищался я, хотя сам понимал, что дал маху. Надо было Полине купить какую-нибудь штучку. В конце концов, я успокоил себя тем, что ей всегда можно что-то подарить в ответ на цепочку, которую она для меня изготовила. Хорошая мысль. Вот и расплачусь сразу за все. «Все равно ты остолоп», — сообщил мне Дориан вместо пожеланий спокойной ночи. «Ай, отстань! Давай спать! Завтра рано вставать и в общагу ехать. В школу же, через день!» Нет, все-таки напрасно я расстраивался, что каникулы оказались слишком короткими. По школе я соскучиться все же успел, причем довольно сильно. Несмотря на ранний подъем, приехал я лишь к полудню. Сам не знаю, как так вышло. Пока собрался, то да сё. В общем, к этому моменту Нарышкин меня уже заждался. «Макс, где можно так долго лазить? Я понять не могу. У тебя вещей-то один чемоданчик. Неужели ты его полдня собирал?» Возмущался Лёшка, пока я раскладывал свои вещи в комнате. Кстати, комната вроде бы меньше стала. Странно. Я подождал момента, когда Лёшка выпустит пар, но потом мы с ним начали делиться новостями. Рассказывал в основном я. Оказалось, что кроме поездки в Сочи ничего интересного с ним во время каникул не происходило. «Блин, надо было к тебе в Белозерск приезжать», — сокрушался княжич. «Походу, у тебя веселее получилось каникулы провести. Но разве тут вырвешься? После приезда старики каждый день меня по всяким приемам таскали. Визиты вежливости, черт побери!» «Ага, точно. Я помнил эти приемы, на которых часто раньше был вместе с родителями. Скучнее может быть только чтение учебника по истории. Хотя нет, даже история, наверное, будет веселее. В общем, у меня точно веселее получилось отдохнуть. Это я ему еще про вороний амулет ничего не рассказал, а то бы он совсем раскис». Но в ответ на ручку Лёшка подарил мне охранный знак. Впервые в жизни видел такую штучку. Тоненькая металлическая пластинка размером с лезвие, которую можно было пристегнуть к одежде по типу значка. Самое интересное, что металл был какой-то очень странный. Вот как у меня сабля для походов в некрослой была необычная, так и здесь цвет металла был очень причудливым. Он был непривычного, темно-синего цвета, причем такого глубокого, будто впитывал в себя все краски. Очень экзотическая штучка. «Как им пользоваться?» — спросил я у Нарышкина, с любопытством разглядывая экзотический подарок. «Очень просто. Пристегивать к одежде и носить. Этот артефакт будет защищать тебя от всяких опасностей». «Хм, непонятно. Как это он будет меня защищать, интересно знать. Но хорошо, разберемся. Посмотрим, как это работает, если вообще работает». «Лёха, а что за металл?» — спросил я, сразу же пристегивая охранный знак на внутреннюю сторону свитера. «Я такого и не видел никогда». «Ага», — кивнул он. «И не увидишь». Больше я вопросов не задавал, но после этих слов мне тут же захотелось еще сильнее узнать, что это за штука. Не может же быть, чтобы Лазарева не знала о каком-то металле. Она все-таки артефактор. Причем очень классный артефактор. Нужно будет у нее спросить, что за штука такая и где ее княжич мог раздобыть. Интересно же. Слово за слово, как пришло время идти на обед. Я захватил с собой подарки, которые купил девчонкам и Борису, и мы потопали в главный корпус. Судя по количеству занятых столов, большая часть учеников уже приехали. Лишь кое-где виднелись пустые места, но их было совсем немного. Ох, и шум стоял. Все наперебой делились друг с другом рассказами, как они провели каникулы. Мы занимались тем же самым. Сначала был Лёшка со своей историей про Сочи, которую я уже слышал. Потом пришла моя очередь, и я вновь повторил свой рассказ, исключив из него некоторые детали. Когда пришел черед подарков, случилась вот какая штука. «Ты всем девчонкам, которых знаешь, даришь подарки?» — спросила у меня Цветкова, разглядывая своего ангелочка. Я поначалу вообще не понял, о чем она говорит. Судя по лицам ребят, Лёшка с Настей тоже не сообразили, к чему она это. Вроде бы они с Дашковой подружки, да и вообще. Что за ерунда? «Посмотри в телефоне. Я тебе кое-что отправила. Только что», — продолжила тем временем Алиса с какой-то загадочной и многообещающей улыбкой на лице. Не понимая, чего она хочет, я вытащил из кармана телефон и посмотрел последнее сообщение от нее. Это была фотография. Я и Полина обсуждаем в кабане и фазане мою находку. Тетрадь грача-невидимки. Угу, понятно. Не зря мне показалось, что видел там знакомые лица. Ребята явно были из Китежа, причем очень чуткие и неравнодушные, если решили поделиться фотографией с нужным адресатом. «Это ты вместе со своей Лазаревой?» — с вызовом сказала мне Цветкова, будто я был подслеповат и не мог разобрать, что там вижу. Думаю, это было сказано не для меня, а для Нарышкина с Дашковой, чтобы они понимали смысл происходящего. Хотя, думаю, Настя была в курсе, что должно будет случиться за этим обедом. Девчонки же все время рассказывают друг другу, что у них в жизни происходит. «И что с того?» — спросил я и убрал телефон в карман. «Ты не хочешь мне рассказать, что ты ей подарил?» — продолжила свою гневную речь Алиса. «Но нет. Если она думает, я сейчас буду оправдываться за что-то, хрена с два. Во-первых, это ее не касается. Во-вторых, кто она такая, чтобы меня расспрашивать все время и лезть в мои дела? А в-третьих... В-третьих, мне это уже порядком надоело». «Не хочу», — ответил я и отпил немного компота. Вообще-то передо мной стояла тарелка с сочной отбивной, к которой я даже не успел прикоснуться. Но есть что-то перехотелось. «Ах, вот как!» Цветкова прищурилась, затем резко встала из-за стола и умчалась из столовой, как фурия. Настя побежала следом ее успокаивать, а я вновь принялся за компот. «Вот, блин, хорошенькая история», — пробормотал Нарышкин, глядя им вслед. «Теперь помириться будет сложно, Макс». «С чего ты взял, что я собираюсь это делать?» — спросил я и посмотрел на ангелочка, которого она оставила на столе. «Пожалуй, с меня хватит. Два раза мы с ней уже ругались, третьего не будет. Надоело». «Думаешь?» — спросил Лёшка. «Уверен». Я допил компот и громко поставил стакан на стол. «Ладно, до завтра. Пойду навещу Бориса и буду готовиться к началу занятий». Я встал из-за стола, взял свой рюкзак и пошел искать конструкта, оставив Нарышкина одного. Вот что мне в нем нравилось, так это то, что у княжича с головой был полный порядок. И он понял, что мне хочется побыть одному. Такой навык дорогого стоит. Особенно в такие вот моменты. Когда я вышел из главного корпуса, то сразу увидел Алису с Дашковой, которые сидели на лавочке недалеко от входа. Судя по всему, Цветкова рыдала, а Настя ее успокаивала. Мне так показалось, во всяком случае. Завидев меня, они стремительно поднялись и чуть ли не бегом пошли в сторону общаги. Я даже улыбнулся от того, что увидел. Наверное, Алиса решила, что я вышел объясниться. Как бы не так. Хватит. Наобъяснялся уже выше крыши. Я сунул руки в карманы и не спеша потопал по дорожке. Ну, а куда спешить? Последний день каникул, погода просто отличная. Гуляй, не хочу. Нашего стального гиганта я нашел именно там, где и рассчитывал. В его любимом месте, возле нашего школьного озера. «Барам-бам-бам-темников!» Радостно встретил меня конструкт и подставил мне руку, чтобы я дал ему 5. Я не сильно хлопнул по его стальной ладони, затем скинул рюкзак и вытащил из него музыкальную колонку. «Вот, держи, Борис», — сказал я и положил ему на ладонь колонку. «Специально для тебя искал, с большими кнопками». «Брам-брам-брам-бам». «В смысле, что это? Ты же просил музыку. Это твоя музыка. Смотри, как это делается». Я нажал на кнопку, и из колонки послышались мощные гитарные рифы песни «Дым над водой» группы Deep Purple. Мне нравилась эта песня. Мне ее дед в детстве очень часто ставил. Судя по открытому рту Бориса и ярко вспыхнувшим глазам, он тоже пребывал в полном восторге. Ну, во всяком случае, я так думал. Я его еще не видел в таком состоянии. Прошло несколько минут, прежде чем он вновь посмотрел на меня и сказал: «Музыка. Спасибо, Максим Темников». Ого, офигеть просто. Сразу 4 слова подряд нормальным языком и без всяких там бурум-бурумов. Это прям целое событие. «Слушай, Борис, рок-н-ролл тебе явно идет на пользу. Так ты у меня скоро все слова научишься говорить, как Орлов и обещал». «Бум-бум-бум-бум». Судя по всему, конструкт был явно не со мной сейчас в своих мыслях. Его интересовала только музыка. Ну и ладно. Вот так мы с ним и просидели почти час. Он слушал рок-н-ролл и пытался подпевать музыкантам, а я смотрел на Тихий океан и думал о своем. В основном о том, что слишком много времени потратил на Алису, и о том, что все девчонки немного странные, если честно. Иногда я их совсем не понимаю. «Со временем научишься», — пообещал мне Дориан. «Не до конца, конечно. Это в принципе невозможно. Но, по крайней мере, начнешь хоть немного соображать, что им от тебя нужно». «Да ну их! Не хочу я ничему учиться. Мне одному нормально будет». «Не будет. Уж я-то знаю, что говорю. У меня в этом опыта целая гора. Знаешь, сколько у меня девчонок было?» «Ну, понятно. Сейчас начнешь мне рассказывать всякие небылицы, что они тысячами за тебя дрались с утра до вечера. Брехло несчастное». «Не тысячами, конечно», — не стал спорить, к моему удивлению, Дориан. «Но все равно достаточно. Больше, чем у тебя, это уж точно». К тому моменту, когда я начал немного замерзать, прошло не меньше часа. За это время мое настроение успело измениться от полностью хренового до более-менее нормального. Ну а по пути в общагу оно и вовсе стало хорошим, даже более чем. Я шел под музыку в сопровождении конструкта и давно уже не думал о ссоре с Цветковой. Я вспомнил, что новое полугодие начнется у нас с новых предметов, и там будет такая штука, как магическая ботаника. Только сейчас вспомнил, что хотел учебник полистать и посмотреть, что это такое. «Дориан, вы учили такое в твоей школе?» — спросил я у своего друга, ожидая, пока конструкт выберет себе песню по душе, и мы продолжим свой путь. «Само собой, мой мальчик», — ответил Мор. «Я был одним из лучших в своем классе по этому предмету». «Ну о чем там?» «Про магическую ботанику в основном». «Все с тобой ясно. Ну и брехло же ты».